3.3. Мера квантовой запутанности. Когда речь заходит о количественном описании квантовой запутанности, на первый план выходит понятие матрицы плотности. Первой была введена мера квантовой запутанности для самого простого случая двухчастичной системы в чистом состоянии типа 3.1, то есть мера запутанности между двухуровневыми подсистемами А и Б, когда вся система замкнута, находится в чистом состоянии. Основывается эта мера на понятии частичной матрицы плотности и выражается в терминах энтропии фон Неймана. И, скобка открывается, PA, скобка закрывается, равняется TR, в скобках, PA, логарифм PA, скобки закрываются, 3.6. Здесь PA – частичная редуцированная матрица плотности подсистемы А. Получается она взятием частичного следа по B. С физической точки зрения, взятие частичного следа и получение редуцированной матрицы плотности – это усреднение по всем внешним степеням свободы выделенной подсистемы, по ее внешнему окружению. В некотором отношении это проведение границы между подсистемой и ее окружением, когда подсистема может рассматриваться независимо от него. Мы как бы вырезаем нашу подсистему из более сложной структуры и рассматриваем ее в качестве самостоятельного объекта. В результате этой операции пространство допустимых состояний подсистемы уменьшается. Частичная матрица плотности имеет меньшую размерность, чем исходная система. Например, из матрицы 4 на 4 получается матрица 2 на 2. Как было показано выше, когда из матрицы 3.3 получалось 3.5. Более подробно с примерами смотри мою статью «Доронин. Мера квантовой запутанности чистых состояний». Ссылка на статью. Эта мера запутанности была предложена Чарльзом Беннетом с авторами в 1996 году. Затем Вутерс ввел более общую количественную характеристику запутанности двусоставной системы не только для чистого, но и для смешанного состояния. Называется она «concurrence» – согласованность. Гармония. Она была введена достаточно сложно, с использованием спин-флип-преобразования. Эту меру запутанности я, например, использовал в работе «Доронин» 2003, где анализировалась динамика квантовой запутанности в системе взаимодействующих ядерных спинов. Впоследствии было найдено более удобное и общее выражение для вычисления согласованности уже в многосоставных системах. S равно, скобка открывается, 2, квадратная скобка открывается, 1 минус TR, левая скобка закрыта, PA 2, скобка открывается, квадратная скобка открывается, фигурная скобка открывается, 1/2. Оно справедливо для произвольных замкнутых систем и характеризует меру квантовой запутанности подсистемы А любой размерности со всем ее окружением, также любой размерности. Согласованность в качестве меры квантовой запутанности использовалась в широко известном эксперименте по макроскопической запутанности, приводится название статьи. Смотри обзор этой экспериментальной статьи на русском языке, приведена ссылка. В целом, наличие квантовой запутанности в макроскопических системах трудно подвергнуть сомнению, поскольку есть железное утверждение, принцип несепарабельности. Если системы взаимодействуют друг с другом, то они квантово запутаны между собой, связаны нелокальными корреляциями. Наличие любого взаимодействия – достаточное условие для квантовой запутанности, несепарабельности взаимодействующих объектов. Но одно дело это понимать и декларировать, а другое дело количественно описывать эту запутанность и сопоставлять адекватность теоретического описания с результатами физических экспериментов. Были предложены и другие меры квантовой запутанности. Постоянно ведется поиск наиболее удобных в практическом применении. Из них наиболее известны следующие. Первое. Перес-Городецкий или PPT. Критерий сепарабельности. Приводится ссылка на книгу. Второе. Основанная на PPT критерий меры запутанности отрицательность. Третье. Приводится название книги. Относительная энтропия запутанности. Приводится название работы. CCN. Приводится название работы. Пятая мера, основанная на ранге Шмидта. Приводится название работы. Шестое. Мера запутанности, основанная на метрике Гильбертова пространства. Расстояние Гильберта-Шмидта. Эту меру можно рассматривать как информационное расстояние между двумя состояниями. Приводится название работы. И некоторые другие. В наиболее явном виде Связь между квантовой запутанностью и квантовой информацией устанавливает мера запутанности, основанная на метрике Гильбертова пространства, расстоянии Гильберта-Шмидта. Приведу небольшую цитату из указанной выше работы. Математические формулировки всех фундаментальных физических теорий основаны на концепции абстрактного пространства. Структура пространства и теории определена его метрикой. Например, метрика Минковского определяет математическую структуру специальной теории относительности, и метрика Риммана определяет структуру общей теории относительности. В квантовой механике расстояние Гильберта-Шмидта является естественной метрикой Гильбертова пространства. В настоящее время расстояние Гильберта-Шмидта довольно часто рассматривается в качестве меры, показывающей, насколько близки друг к другу два данных состояния. Эта близость, прежде всего, информационная. Например, в указанной выше работе авторы вводят операторную меру, которая эквивалентна расстоянию Гильберта-Шмидта и может интерпретироваться как информационное расстояние между двумя квантовыми состояниями. Кроме того, тот факт, что операторная мера является эквивалентной расстоянию Гильберта-Шмидта, говорит о том, что внутренняя структура Гильбертова пространства отражает теоретико-информационные основы квантовой теории. Таким образом, расстояние Гильберта-Шмидта определяет структуру пространства состояний Гильбертова пространства в квантовой теории, и эта структура имеет чисто информационную природу. Здесь мы подошли к очередному важному вопросу. Что же такое информация в квантовой теории? О ней мы часто упоминали, но до сих пор это были лишь общие слова. Теперь поговорим об этом более подробно.